не совсем откровенно говорит, отвечая на те или иные вопросы. Кто-то избегает участвовать в вопросах, даже в переписях населения. Ну а что касается статистики, пытающейся отразить духовный мир человека, то это дело заранее как бы провальное. Приведу вам такой пример. Человек утром встал и сознает себя, ну, если не неверующим, то, по крайней мере, никак не связывает себя ни с религиозной жизнью, ни с церковью, ни с храмом, даже с Богом не связывает. Ну, а потом днем может произойти нечто, что к вечеру полностью перевернет жизнь этого человека. Несчастный случай или объявление смертельного диагноза или встреча с каким-то человеком, который поразит своими словами. Мало ли что может за день произойти. И вечером этот человек может иметь совершенно иное восприятие мира и совершенно иное отношение к идее Бога. Мы в одночасье можем пережить встречу с Богом, реально почувствовать Его присутствие. Но какая статистика способна уловить эту перемену? А может ведь произойти и так, что человек, перед страхом смерти, обратившийся к Богу, потом, получив выздоровление, снова забывает о Боге. Где он, этот человек? В какую статистическую графу вы его занесете? Как вы определите уровень его религиозности в данный момент? Ведь нужно сделать замер величиной во всю жизнь. А такой замер сделать никому не дано. Поэтому религиозная статистика всегда уязвима. Но, тем не менее, хотел бы вот обратить на что ваше внимание. Время от времени в прессе тема религиозной статистики очень пространно комментируется. И комментарии почти всегда идеологически не нейтральны. Какую идею комментатор хочет провести, такую он и пытается доказать при помощи статистики. Время от времени нас пугают невероятным усилением роли религии, особенно православной церкви, в жизни нашего общества. Больше того, даже жалуются на Запад, что, мол, чересчур церковь стала сильная, что чуть ли не государственная институция, чуть ли не вторая КПСС, и всему этому делу нужно поставить заслон, потому что это опасно для свободы человека. И в качестве доказательства приводит статистику. Мол, вот сколько ли людей, какое огромное количество людей находится под влиянием и от церкви, и это опасно, опасно для меньшинств, для тех, кто по своему воспитанию, образованию или по своей религиозной принадлежности к церкви, мол, не принадлежит. Но есть и другой комментарий. Используется тема 1-3% и говорят, так наше же общество не является религиозным. А почему православная церковь настаивает на какой-то своей особой роли? Никакой особой роли не существует. Это ничтожное меньшинство, на которое не нужно обращать внимания. И в этом комментарии так и просматривается некий политический донос власти. Зачем обращать внимание на церковь? Она никакой роли не играет, она никак не повлияет на предстоящие выборы. Нечего ее бояться. Их слишком мало. Игнорируйте, пожалуйста, этот фактор. И одно, и другое политизировано, и одно, и другое идеологизировано, и одно, и другое принципиально ошибочно. Что такое религиозная жизнь? Это осознание человеком постоянного присутствия Бога в своей жизни. Это постоянная сверка своих поступков, мыслей, дел с тем, что Бог открыл о себе людям. Я когда-то говорил уже на эту тему. Вот ветхозаветные пророки жили религиозной жизнью, и про них Библия говорит, что они ходили пред лицом Божиим. Как это так, ходить пред лицом Божиим? Да вот как. Сознавали постоянно, что рядом с ними Бог. Страх Божий присутствовал в их жизни. Они не могли ничего сказать и сделать, что было бы противоположно воле Божией, как эта воля была открыта в Слове Божьем, в Библии. Сколько процентов таких людей в нашем обществе? Да кто же их считал? И как это подсчитать можно? Ну, совершенно очевидно, что таких людей не большинство. Ну, а пойдем дальше. А вот из этих людей, сколько святых людей, которые абсолютно следуют воле Божьей? Каков их процент? Наверное, 0,00. Что это означает для статистики? Какой ничтожный процент? Если такой ничтожный процент, то зачем вообще тогда вера? Зачем тогда вообще религия? Если идеальный выход такой ничтожный? Приведу вам один пример, чтобы понять, для чего нужна вера. И что эта статистика вполне закономерна. И другой быть не может. В каждой школе есть уроки физкультуры. И вся наша страна занимается физкультурой. 90% или 80% или 70%. Или, по крайней мере, в течение жизни каждый из нас занимался физкультурой. А сколько у нас спортсменов, профессионально занимающихся спортом? Каков процент по отношению ко всему населению? А ну-ка дальше пойдем. А сколько у нас чемпионов? А ну-ка дальше пойдем. А сколько у нас рекордсменов? Поставим 0,00000%. Если отталкиваться вот от этой разрушительной логики, что, мол, такой неуничтожный процент, так зачем тогда само явление? Можно поставить и вопрос в отношении физкультуры. Если такой ничтожный процент рекордсменов, зачем с физкультурой заниматься? Если так мало спортсменов, зачем физкультурой заниматься? Будучи очень разочарованы результатами нашей футбольной сборной, некоторые люди, по крайней мере, в разговорах со мной говорили, ну, понять не можем. Но неужели на эти 145 миллионов, из этих 145 миллионов нашего населения, нельзя выбрать 11 парней, которые бы матч выиграли? Нельзя. Не получается. Но ведь это не значит, что нужно отменить весь футбол. Вот в религиозной жизни существует то же самое. 80% наших людей крещены в православии. Как утверждает статистика, больше 60% связывают себя с православной верой. Дальше идут какие-то проценты людей, которые молятся. Дальше те, кто ходит в храм. Дальше те, кто ведет религиозный образ жизни. А дальше те, кто в полной мере осуществляет религиозный идеал. А дальше те, кто сподобляется в жизни своей достичь святости. И одно, и другое, третье составляет единое, огромное и важное явление, которое мы можем назвать духовной жизнью нашего народа. И никакая статистика не способна скомпрометировать или подорвать значение этого явления, без которого не может быть жизни, духовной жизни нашего народа. И вот дай Бог, чтобы, конечно, в процентном отношении количество людей, близко к сердцу принимающих веру, законы христианской жизни, возрастало. На это направлена и деятельность церкви. Я думаю, что сегодня не только церкви, но и многие люди светские, работающие в культуре, в образовании, обеспокоенные нравственным состоянием нашего общества, делают многое для того, чтобы возрастал градус духовной жизни нашего народа. Дай Бог, чтобы было так. А ссылки на то, что спасайся, мол, малое стадо, это опасные ссылки. О другом малом стаде говорил Господь. Потому что тогда его последователи действительно были малым стадом. Но ведь нигде Господь не сказал, что это малое стадо должно быть малым стадом всегда. Если священник не стремится расширить это стадо, то он отказывается от своего призвания. «Шедше, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами до скончания века. Аминь». И такой еще вопрос. Уважаемый владыка, всегда с большим интересом слушаю ваши беседы и благодарю за простые ответы на сложные вопросы. И я вас благодарю за эти слова. У меня тоже есть вопрос, на который я хотел бы получить ответ. Он вот в чем. Мы рождаемся, живем, умираем, каждый в свой черед. Говорят, что этот черед устанавливает Бог. Но все же непонятно, чем, так сказать, он руководствуется. Почему одни быстро убираются с лица земли, другим предоставлено жить очень долго. Никакие заслуги тут не идут в счет. Кажется иногда, что в жизни действует слепой случай. Но ведь это же не так. И человек все время пытается придумать какое-нибудь объяснение этому небесному произволу, в кавычках. Я, например, слышал, что человек уходит из этого мира, или когда он уже достиг своего максимума в духовном восхождении и дальше уже не продвинется, или наоборот, становится ясно, что он вообще не способен никуда восходить. В общем, тайна жизни и смерти волнует меня, как и многих до меня, бесконечно. С уважением, Анатолий Яковлевич Львов, Санкт-Петербург. Вот действительно, Анатолий Яковлевич, тайна жизни и смерти. Тайна жизни и смерти. И знает эту тайну только Бог. Мы лишь можем, перефразируя слова апостола Павла, гадательно приближаться к пониманию этой тайны. Но святые отцы учат нас, что Бог забирает человека тогда, когда это для человека лучше всего. Когда он оптимально готов к тому, чтобы переступить границу жизни и смерти. Наше понимание может отличаться от знания Бога. Вот почему и возникает иногда недоумение. Почему, мол, так ушел рано? Где же тут справедливость? Есть справедливость. Она у Бога. И знать это может только Бог. Мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.